Согласен. Зачем эти деньги? Корней даже смутился, что отец спрашивает у него разрешение. Спасибо, Корнейка. Я всегда говорила, таких, как ты, хоть сейчас в коммунизм, презираю несчастных потребителей. Мы с пережитками. Таисии Михайловне было немного жаль денег. Неожиданный внеплановый расход может оттянуть покупку машины. Одалживать же на такую вещь она никогда себе не позволит. Тут дело чести, люди не должны думать, что пани Туся ради шика на последнее купила. Чего доброго, пойдут сплетни, что она семью впроголодь держала, лишь бы на машину собрать. Но вместе с тем ее радовала щедрость Ивана, равнодушие к деньгам сына и Валина типично женская хитрость. Таисия Михайловна поставила на стол графин вишневой настойки, по-старинному в пояс поклонилась мужу и сыну. «Прошу к столу, дорогие победители!» Иван проспал, опоздал на работу, чего никогда не случалось в страду. Спали они с Татей на чердаке на сеновале. Так вчера ему пьяноватому захотелось. Молодость вспомнить. Хотя коровы у них нет, но сена в усадьбе достаточно, свежая, душистая. Часть огорода в низине у ручья он 2 года назад засеял клевером. Трава там растет, отличная, 2 раза залито косил. Самим не потребуется. Сено теперь продукт дорогой, и покупатели всегда найдутся. Работы меньше, а выручка больше, чем от картошки. Спалось ему сладко. Снилось, что товарищи уже на работе, что ущербы стучат подшипники. Рвался скорее попасть к ним, но никак не мог открыть глаза. Проснулся, услышал, как по гонтовой крыше барабанит дождь. Вот отчего, видимо, снились подшипники. Вспомнил вчерашнее, и настроение упало. Почувствовал себя виноватым. Могли бы окончить уборку, если бы не эта помпа с премией. Любит Яшка спектакли. Но и сам хорош. Не хватило принципиальности. Поломался немного и сдался. От своей слабости, проявленной вчера, было нехорошо, совестно. Перед собой и перед сыном. Часов на руке не было, но по знакомым деревенским звукам угадывалось, что не рано уже. Поспешно вскочил на ноги. Тася на кухне на газовой плите готовила завтрак. Гибкая, как девушка в марлевой косынке, в пестром фартучке, она казалась праздничной и помолодевшей. Иван вспомнил, какая сладкая была у них ночь. Медовая, как у молодоженов. Что ж ты не разбудила? Так дождь же идет. А если наряд на другую работу? Корней давно пошел. С новым нарядом давно приехал бы. Все равно нехорошо. Что обо мне подумают? Вчера за заводилами потянулся. Не казни себя. Надо и отдохнуть. Без выходных работаете. Ивану захотелось обнять жену, снова почувствовать ее близость. Обнял. Осторожно, как бы не смело. Она, ниже ростом, прислонилась щекой к его груди, словно хотела ухом послушать сердце. Иваночка. И была в этом единственном слове женская нежность и горячая благодарность за то, что он такой, что она и через 21 год любит его так же, как и тогда, в своей немного бесшабашной молодости, за то, что не дал ей ошибиться. Он часто спрашивал ее прежде —